Глава вторая. Алекс. Как же я устал. Хорошо, что сегодня пятница, и завтра можно выспаться. В универе занятия только в понедельник, а работу выполню дома. Так, все, пора домой. Нужно еще с этим мелким разобраться. Воспитательный процесс, так сказать. Вот уже как 5 лет нет родителей. Папа бы, наверное, радовался, видя, как сильно Влад становится похожим на него. Та же походка и выражение лица. А мама бы только вздыхала и жалела всех его подружек. Моська-то симпотная. Устал я что-то. Как там Ника? Переживаю за нее. Не так часто она сама выходит из дома. Нужно позвонить. «Привет, ты где? Забрать тебя?» Слышу голос уверенный, смеется вроде. «Ты там на КВМе, что ли, смеешься?» «Да нет, тут ситуация смешная со мной. Потом расскажу. Ты меня забери, если сможешь». «Конечно, давай адрес. Как подъеду, позвоню. До связи». «Вроде на другом конце города. Частный сектор». «Ну ладно, развеюсь ход за рулем». «Хорошо, что Ника улыбается. Молодец. Я ею восхищаюсь. Врачи хоть и говорят, что возможно улучшение, но мне кажется, что шанс маленький. Молодая совсем, а уже ослепла. Но как вспомню про аварию, думаю, что все могло быть и хуже. Все, товарищи, я домой. Всем до понедельника. Друг Сева, с которым мы еще в школе учились, правда, он старше меня, но это нам не мешало драться во дворе и дружить. Увидев, что я собрался на выход, догнал меня. Сева, конечно, хороший парень, мой лучший друг и сосед по совместительству. Но вот есть у него одна черта. Приставала тот еще. Вот и сейчас. Чую, что-то ему от меня нужно. Ну, чё надо-то? Бежишь прям в спринтер, что ли, подался? Ага, хотел спросить, чем на выходных собираешься заняться? Не понял, ты чё, типа меня на свидание зовёшь? Ты чё, совсем мозг вирусами стёрла? Ты антивирусник смени, я в гости хотел к вам. Не, я ж говорю, я больше по девчонкам тащусь. Да и друг ты мне. А я как бы предпочитаю необременительные отношения. Я тупо заржал. Подкалывать друга у меня уже в привычке. На самом деле, я знаю, что ему Ника нравится. Да только никак не может к ней подкатить. Стесняется. Хотя девчонок у него... Даже мне до него далеко, хоть я и не монах. Ой, балбес, достал уже. Так что, в гости зовешь? Или лучше, если погода нормальная, то на дачу ко мне. Шашлык, отдохнем. Сева не сдавался. Ладно, с меня чего требуется? Ну как, сам же знаешь, готовлю я, а ты за развлечение ответственный. Ага, под развлечением ты понимаешь, что мне нужно ломать Нику и взять ее с собой. Ну, естественно, можно подумать, для тебя стараюсь. Ладно. Но если она будет против, шашлык все равно с тебя. Все, пока, на созвоне. Мне Нику еще забирать и Влада воспитывать. Давай, беги уже. Он сам тебя скоро воспитывать будет. Это точно. Все, меня нет. Да, достал меня Сева со своей безответной любовью. Для Ники он всегда был другом. Учились мы все в одной школе. Ника – самая старшая из нас и самая ответственная. Так сказать, ей по статусу положено. Тетка как-никак. А мы с Севой всегда над ней шутили и прикалывались. Но никто ни во дворе, ни в школе не обижал ее с такой-то охраной. Мы ее даже на свидание провожали и ухажеров распугивали. Вот такое у нас было детство. Я вышел из офиса. Начался дождь. Пока добрался до стоянки, промок. Жаль, Нику не послушал. Она же говорила взять ветровку. Ладно, надеюсь, не простужусь. Сел в машину, завел, включил печку. Пока отогревался, позвонил брату. Он там оглох или занят так, что мобилу не берет? Прибью, блин. Скинул смс-ку с гневным текстом и обещанием надрать уши. Благо, я пока выше его на 10 сантиметров и старше на 6 лет. Ладно, какой там адрес? Вроде Парковая, 7. Ага, точно. И чего она там потеряла? Вроде нужно только с родителями Владовой подружки переговорить, а она там уже несколько часов торчит. Еду, никого не трогаю, слушаю музыку, тихо подпеваю Гарику Сукачеву. Вроде жизнь налаживается, и тут бабац. Не, ну что за день, блин? Ты чё, Казань видишь, красный? Куда прёшь? Так вот, стою на светофоре, жду зелёного, вижу. Дорогу девушка по зебре переходит. Грустно, непонятно, то ли дождь, то ли плачет. На соседней со мной полосе притормозила дамочка на иномарке. Да, видно, газ и тормоз перепутала. И вместо того, чтобы девушку-пешеходку пропустить, прямо в неё и вписалась. И, недолго думая, скрылась с места преступления. Я, естественно, герой и джентльмен с большой буквы «Ж», выскочил из машины. «Ты лежи, не вставай, вдруг что-то повредило». Ну, остырная какая, пытается подняться. Может, после контузии оглохла. Говорю, не вставай, лежи смирно. А она мне: «Ты чё, идиот? Я в луже лежать не собираюсь». А потом смутилась: «Вы простите меня, тут мокро лежать». Вот я тормоз, дождь же, да и вправду она в лужу упала. Я её на руки в машину приволок, усадил на заднее сиденье. «Так, поехали в травму, пусть тебя там посмотрят». «Да вроде всё в норме, не надо в травмпункт». «Ты чего, милая? Тебя тачка только что шмякнула об асфальт. Вдруг у тебя там повреждения какие? Пусть доктора посмотрят. Да и ментам нужно сообщить. Заяву писать будешь? Я марку и номер вроде запомнил. Свидетелем, если что, буду». «Да нет, какие менты. Спасибо вам огромное. Я бы, наверное, так и валялась там в луже». Улыбнулась девушка. «Она симпатичная, даже красивая. Только маленькая ростом, наверное, 1,5 метра. Только видок у неё сейчас. Грязная вся, мокрая. Волосы мокрые, одежда тоже насквозь промокла. Вон тоже без куртки, под дождём шарахается. Взгляд упал на одежду. Точнее, на то, что было под ней. Эй, мысли, вы куда? Ну-ка, вернитесь». Что-то меня переклинило. Но малолеток пигалец потянуло. Что она там сказала? Надо же что-то ответить, и желательно в тему. «Так, давай я тебя в травму подвезу, а там разберёмся. Я, кстати, Алекс». «Яна». Красивое имя, ей идёт. Маленькая девочка с ямочками на обеих щёчках. Так и хочется обнять и приласкать. «Так, куда опять меня понесло? Ей на вид лет 14. А Алекс — это Алексей или Александр?» «Не поверишь, Алекс — это Алексей. Но мне имя никогда не нравилось. Так что все меня просто Алексом и зовут. Хотя в детстве дразнили. А потом перестали. Когда я подрос, наверное, испугались». «Я бы тоже испугалась. А хотя у вас глаза добрые». Я посмотрел на неё. Странная она. «Где она у меня глаза добрые нашла?» «Да я зверь. Тигру практически. Сейчас моё второе «я» выскочит и загрызёт невинную жертву обстоятельств». «Да нет, это у тебя, наверное, после свидания с асфальтом галлюцинации. И не надо мне выкать. Я, конечно, длинный, но пока не старый. Тебе-то сколько годков, внученька?» Я улыбнулся ей. Мне было легко с ней общаться. Так и хотелось тут просидеть. Господи, пусть она будет совершеннолетняя. А то совсем себя педофилом ощущаю. «Мне, дедушка, в следующем месяце 18 исполнится». «Ура! Есть Бог на свете!» «Ладно, внученька, поедемте к докторам». Пока мы с ней дурачились, уже въехали в больничный городок. Судя по поведению и ответам на мои вопросы, реакция вроде не заторможенная. Так может, и нет серьёзных повреждений. Вошли в приёмный покой. «Добрый вечер. Не подскажете, тут девушку машина сбила. Куда обратиться?» Мы подошли к медсестре. Она нас направила к доктору. Я завёл Яну в кабинет, а сам остался снаружи. Из кабинета вышла медсестра. «У вашей невесты видимых повреждений нет, но на всякий случай рентген сделаем, так что ждите». «Невеста? Прикольно звучит. Вот Ника будет угорать надо мной. Блин, Ника. Я же её забрать должен». «Ника, я тут задержусь немного. Тебя там не выгоняют ещё?» «Да нет, всё в норме. Просто я тут девушке одной помогаю». «Ага, новая знакомая. Подробности потом. Я её домой подброшу и к тебе. Ты там чем занята? Опять что ли КВН? Кто там такой клоун у тебя? Молодой? Симпатичный? Или в расцвете силы страшный, как сосед Валерик после попойки? Ладно, жди, скоро буду». Сам никакой камикадзе тебя не обижает? А то я быстро руки-ноги повыдергиваю. Так, позвонил. Все вроде нормально. Интересно, как там дела у моей невесты? Ага, привет. Ну что там доктор прописал? Как рентген? Улыбается. Наверное, все в порядке. Вставать не стал. Может, у нее после удара голова кружится. А так, почти на одном уровне. И ей голову запрокидывать не нужно, смотря на меня. Что-то я слишком сильно забочусь о новой знакомой. Может, уже все? Клиника? Вроде без изменений, в смысле, новых повреждений нет. Сотрясение тоже. Так что спасибо вам, тебе огромное за помощь. Постой, что значит новых повреждений нет? Ты что, тут прописалась? А, типа того, я за этот месяц здесь уже четвертый раз. Скоро как на работу ходить буду. Так, ну-ка сядь, я сейчас. Офигеть, она уже 4 раза в травме за месяц. Блин, куда предки ее смотрят? Да за ней присматривать нужно. Я вошел в кабинет врача. Здравствуйте, вы не подскажете, тут девушка к вам только что заходила. Как у нее со здоровьем? А вы, собственно, кто? Ну, я как бы жених. Что же вы, как бы жених, не бережете невесту свою? Я ее уже в лицо узнаю. У нее все конечности переломаны, а некоторые по 2 раза. Слава богу, в этот раз ничего серьезного, просто шишка и пара ссадин. Вы за ней смотрите внимательнее, а то свадьбу вашу придется переносить на неопределенный срок. Хорошо. А сейчас с ней правда все в порядке? Да, не расстраивайтесь вы так, все в порядке. Старые переломы уже заросли. Да и я так понял, она сейчас куда-то записалась, тренируется падать правильно. Вы только проследите, чтобы она за 2 дней не напрягалась физически. Пусть отлежится дома. Спасибо, доктор. Я тогда пойду? Ага, идите, как бы жених. Доктор приветливо улыбнулся, а я был немного в шоке. Бедная девочка, куча переломов. Сейчас, наверное, ссадины болят. Она еще и шутит и мило улыбается. Блин, вот если встречу ту козу, что ее сбила, ноги вырву. Ну что, Яночка, невеста ты моя бедовая, поехали. Я тебя домой подброшу. Доктор сказал не напрягаться. Постельные режимы – только позитивные эмоции. Так что говори адрес. Спасибо, но я и сама могу. Тебе, наверное, некогда? Милая, тебе после ушиба слух не проверил доктор? Я ж говорю, адрес скажи, куда везти. Если бы не мог, я бы не предлагал. Так что от меня ты пока не избавишься. И да, не бойся, обижать тебя не буду. А про себя добавил. И если кто обидит, будет иметь дело со мной. Ладно, Парковая 7. Я стал смеяться. Точно? Парковая 7? Ну да, там я живу. А что такого смешного? Да ничего, просто так. А ты не подскажешь, фамилия твоя не Королёва? Да. Вижу, Янка малость ошарашенная. Сейчас спросят, может, ей мысли умею читать. «А откуда ты знаешь?» «А я, Яночка, злой и страшный экстрасенс. Мысли читаю, приворот снимаю, там порчу». И улыбнулся, как злодей из детских мультиков. Она рассмеялась. «Ага, может, ты судьбу предсказываешь? Хиромантией не увлекаешься, нет?» «Почему же? Могу и судьбу». Я взял ее ладошку, поднял с глазам, внимательно стал изучать. Ладошка у нее теплая, нежная. Маленькая, по сравнению с моими граблями. Вот, например, могу предсказать тебе завтра встречу со Светлым Королем в Центральном парке у фонтана ровно в 17:00. А еще точно знаю, что у тебя сегодня будут неприятности. Еще учишься ты в выпускном классе. Есть у тебя сестренка Лиля. Ну, я прям в шоке. Это все на руке написано? Ага. Ладно, а если серьезно? Откуда информация? Источники раскрывать не буду, я ж говорю, экстрасенс я. Ну как, информация правдивая? Ну да, сестра есть, близняшка, учимся в выпускном классе. А по поводу встречи, завтра в 5 у фонтана. Не знаю даже, а как я короля светлого узнаю? А просто, по росту, а еще в руках у него будет роза и 2-й том «Войны и мира». И какой же у него рост? 195 сантиметров, но расти он уже перестал. Это радует. Она задорно улыбнулась. Вот розы понятно, а книга-то ему зачем? А это чтобы ты его ни с кем не спутала. Так, мило болтая, мы подъехали к ее дому. Яна. Никогда бы не подумала, что такой мрачный день может закончиться так замечательно. Я, конечно, оптимистка по жизни, но всякому терпению есть предел. На сегодня мой предел наступил где-то в районе обеда, когда Лилька умчалась сразу после занятий в неизвестном направлении со своим новым другом, нашим одноклассником Владом. Я, конечно, ничего против не имею. Лилька всегда была очень общительная, душа компании, так сказать. Она легко заводила знакомства. У нее всегда какие-то встречи, тусовки. В отличие от нее, я ее бледная тень. Грустно, конечно, но правда. Хотя я не жалуюсь, не люблю я веселые тусовки. По мне, так лучше посидеть у какой-нибудь речки, помечтать, понаблюдать за облаками или посмотреть замечательный фильм. В общем, я себя ощущаю старше Лили лет этак на 5, хотя она старше меня на целых 3 минуты. Так вот, моя сестренка успешно смылась, а мне теперь нужно ее отмазывать перед дядей. Он, конечно, не зверь, но я его иногда побаиваюсь. Он почти всегда хмурый, дуется на всех. В общем, строит из себя самого обиженного жизнью. Конечно, он-то привык к другой жизни. Кто и где он? Звезда. Где поклонницы? За ним бегают табунами. А сейчас с ним остались только самые проверенные и старые друзья. Да мы с Лилькой. Наш папулька умотал в неизвестном направлении. Хотя письма пишет исправно. Ага, ровно одно письмо в полгода. Матушка наша меня с Лилей в глаза не видела. Как узнала, что нас двое, только ее и видели. Хотя истинная причина ее исчезновения нам с сестрой неизвестна. Папа и дядя ни разу не разговаривали на эту тему. Так вот, предел моего терпения уже на отметке -1. Лилька умотала. Мне теперь до дома добираться одной. Район, где мы учимся с сестрой, мне еще не очень хорошо знаком. В этой школе мы с ней всего месяц. Пришлось переводиться из-за моей безумной сестренки. Я ей, как обычно, не смогла отказать, и теперь страдаю. Эх, ладно. Главное, что она от меня отстала и не будет доставать своей чрезмерной опекой и нытьем. Теперь мне на тренировке добираться приходится в другой конец города. Но ничего, лишняя разминка никому не мешает. Я уже говорила, что я жуткий оптимист. Да, жуткий. А как еще меня назвать, если с моим ростом метр в прыжке я занимаюсь баскетболом? Смешно? Ага. Зато я очень шустрая и бегаю быстро. Вот. И на роликах я еще катаюсь. Но я особо не заморачиваюсь по этому поводу. Маленькая и маленькая. Кому какое дело? Так вот, бегу, значит, никого не трогаю. И точно знаю, что дорогу перехожу по зебре и на зеленый. И тут бумс. И уже лежу, созерцаю свои любимые облака. Дождик мило капает на мою физиономию. Эх, красота. Парень надо мной склонился и что-то говорит. Красивый, волосы шоколадные, глаза шоколадные. Я когда ела-то в последний раз, что у меня все шоколадное? Нос с горбинкой. Наверное, после неудачной встречи с чьим-то кулаком. На вид лет 25. Прям мужчина моих грез. А я уже думала, что это самый худший день в моей жизни. А нет. И вот мы уже ко мне домой подъезжаем. Я, если честно, до сих пор как в тумане соображаю. Вот это чудо, супергерой моих грез, меня только что на свидание пригласил. Так, отставить панику. Ага, куда отставить? Да это же мое первое свидание. Или второе? Нет, точно первое. То, когда мы с Петькой Сабиным в киношку ходили, не считается. Нам же было по 7 лет. А тут такой милый, красивый, и высокий, и сильный, и обходительный. Ну, короче, вот такой Алекс. Так что нужно идти. Я ж не психопатка. Чего он говорит? Войну и мир приволочит, чтобы я его ни с кем не перепутала. Да это же как нужно головёхой приложиться, чтобы его спутать. Ладно, так и быть, я очень постараюсь не перепутать. Но учти, это будет очень трудно. Ну вот и договорились. Значит, завтра в 5 ничего не планируй. Будем дышать свежим воздухом. А хотя знаешь, чего тебе до парка одной гулять? Я за тобой завтра заеду. Тем более доктор сказал, что тебе нужно больше отдыхать. Я в шоке. У этого принца только положительные черты. Мне страшно становится. Он сейчас подумает, хорошенько решит. Зачем ему я, когда кругом куча девчонок и посимпатичнее? Так и быть, тем более я смотрю, ты уже знаешь, где мы живём. Вот только не говори, откуда. И ещё какие-то неприятности мне нагадал. Сестру откуда знаешь? Может, расскажешь? Он хитро улыбнулся. Вот зачем парням такие улыбки, а? Ладно, Яночка-лапочка, так и быть, скажу. Сестру твою не знаю. А вот её друга нового, Влада, с которым они тусуются, очень хорошо знаю. Он меня лапочкой назвал. Круто или нет? Не ясно пока. Влад Хмелевский? Мир тесен, однако. Мы с ним учимся в одном классе. Я так и понял. Он рассказывал, что к ней в класс перевелись две барышни. Красивая, говорит. От комплимента я прям засмущалась. Я, если честно, подумал, что там за красавицы такие. Чем они Владика зацепили, если он раньше, кроме своего скейта и компов, ничего не замечал. Теперь я его понимаю. Спасибо, Алекс. Это типа комплимент? Не-а, констатация факта. Ты тоже очень симпатичный, Алексей. Я это сказала совершенно серьёзно, хотя очень хотелось рассмеяться. С его стороны послышался звук, напоминающий рык. Так, козявка мелкая, сейчас я тебя буду больно пытать. Я честно предупреждал. Я не ожидала, что он резко отпустит руль, схватит меня в охапку, насколько позволяли ремни безопасности, и начнёт щекотать. О, нет, щекотки я очень сильно боюсь, до паники. «Лёшенька, не надо, я щекотки боюсь, я больше не буду!» Кажется, что от его глубокого смеха трясётся машина. Я посмотрела ему в глаза. Всё, мир остановился. Или это мы приехали? Вот, Лёшенька, это в самый раз, мне нравится. К своему огромному стыду после смеха я стала громко икать. Стыдно-то как? А он всё смотрел на меня и улыбался. И как-то выходить из машины не хочется. А хочется тут сидеть вдвоём. Только он, я и моя икота. Он чуть-чуть отклонился назад, порылся на заднем сиденье и извлёк бутылку минералки. Протянул мне. Спасибо огромное, тем более это ты виноват, что я икаю. Алексей, Лёшенька. Ну ничего не могу поделать, нравится мне его драконить. Он такой забавно милый, когда сердится. Я так понимаю, что с Владом вы родственники? «Ага. Близкие?» «Ага, ближе некуда. Он мой брат». «А, ясно. Так ты, значит, Алексей Матвеевич Хмелевский?» «Ну, это для других, на «вы» и шёпотом. А для тебя — Лёшенька». «Ну что ж, пойдём в дом тётушку твою спасать. А то у нас там злой и страшный серый волк. Покусает ещё». «А собак не пробовали заводить? Или сигнализацию по периметру? Чего ж сразу волки-то?» «Да есть всё это. У нас волк в доме живёт. Дядя Данил». «Дан Королёв твой дядя? Круто. Я все его игры смотрел. Улёт просто. Да мы всей семьёй на все игры ходили. Особенно Ника. Она вообще от баскетбола тащится. Особенно от Дана Королёва». «Ой, блин. Надеюсь, она ему там ничего не скажет. Для него баскетбол — больная тема. Он давно ушёл из спорта. В аварию попал, ноги отказали. Сейчас вроде лучше на костылях учится ходить. Но сам понимаешь, спорт не вернётся». «Да, понимаю. Вот только я думаю, что Ника ему не скажет ничего. Вряд ли она его узнает». «Да он не сильно изменился, только волосы отрастил». «Дело не в этом. Просто она ослепла. А его голос она вряд ли ранее слышала». Говоря это, Алекс сразу стал серьёзным. Милая мальчишеская улыбка исчезла. И теперь он казался значительно старше своих лет. «Ладно, пойдём в дом чаёмничать. Да и мне переодеться нужно. Простужусь ещё и не попаду к тебе на свидание». «Ага. Я знаю вообще-то, где ты живёшь. Так что от меня не скроешься». И он таки опять решил меня пощекотать. Но я увернулась и побежала вверх по ступенькам. Открыла дверь, приглашая его внутрь. Только прошла по коридору и остановилась, как вкопанная. Наверное, сегодня головой я приложилась основательно. Иначе с чего бы мне мерещился дядин смех? От него улыбки лет 5 уже не дождешься, а тот смех. С ума сойти. Пройдя на кухню, мы с Лёшей увидели следующую картину. Мой дядя, который в принципе не знает, как подойти к плите, за все время, что мы жили с ним, он ни разу не готовил. Пёк блины, стоя на костылях, и веселил девушку, сидящую за столом и попивающую чай, курьезными байками из своей спортивной жизни. Я посмотрела на Лёшу. Он на меня. И я поняла, что он тоже в замешательстве. «Привет, дядя Дан, как дела? А нам чаю можно?» «Привет, мелкая. Руки мой, кушать, а потом чай. А это кто? У тебя парень появился? А я думал, что ты так и будешь до пенсии одинокая чудачка с роликами». «Да, добрый вечер. Я Алекс. С сегодняшнего дня она уже занятая, чудачка с роликами». «Алекс, ты мне почему ничего не рассказывал? Единственной тетушке. Не стыдно? И как давно вы встречаетесь?» Подала голос девушка. Я обратила на нее внимание. Очень симпатичная, похожа на ангела. Я перевела взгляд на дядю. Я в шоке. Он стоит в ступоре и смотрит на нее, как кот на сметану. У него что, любовь с первого взгляда? Это семейное? Или это все представители семьи Хмелевских на нас так действуют? Тем временем Алекс подошел к Нике и чмокнул ее в щеку. «Очень давно, вот уже 3 часа как. И в кого ты у нас такой шустрый?» Тетя Ника, хотя тете назвать ее язык не поворачивается, рассмеялась. «Так это не я, жизнь такая. Смотрю, девушка на дороге валяется. Да я думаю, себе возьму, пока другие не заметили». Он посмотрел на меня. Нахмурился, увидев, что я еще в сырой одежде. «А ты чего здесь? Ну-ка быстро переодеваться». Я помчалась наверх в свою комнату, перескакивая через 2 ступеньки.